Глава 22. Срубить дерево. Привычка – краеугольный камень боевого прогресса Гривара. Однако нужно быть осторожным, чтобы не попасть в зависимость от установленного режима тренировок. Жизнь и бой по-настоящему предсказать невозможно. Раздел 6. 25-я заповедь Кодекса боя. Сяго снова и снова бил голенью по гладкой коре. Через какое-то время боль ушла, кровообращение остановилось, нервные окончания онемели от многократных ударов. Он взял паузу, чтобы вытереть пот со лба. Неподалеку его братья с не меньшим упорством атаковали железные деревья. Громко треснуло молодое деревце. Сайлос ухмыльнулся и, перешагнув через поваленный ствол, как через поверженного противника, двинулся к следующей жертве и сразу же приступил к делу. Сам обычно жаловался, когда фармера не было рядом. Малыш не понимал, какой смысл проводить в роще часы, пиная деревья. Сейчас он бездумно бил, не обращая внимания на боль. Сяго снова возобновил удары, стараясь не напрягать ногу и начинать движение от бедра, как учил фармер. «Примерно так же, как бросаешь веревку», — говорил старый мастер. Сяго спрашивал себя, понимает ли фармер, что нога, в отличие от веревки, состоит из костей, которые могут сломаться, и мышц, которые могут порваться. Сяго заметил, что Сэм остановился. Внимание мальчика привлекла гибкая фигурка, взбирающаяся на самое большое дерево в роще. Мама-феркошка несла в зубах мертвого грызуна покормить детенышей в гнезде. Только вчера Сяго и Сэм наблюдали за семейством, восхищаясь тем, как быстро растут котята, и как сопротивляются ее попыткам облизать их. Сяго заметил, что Сайлос тоже прекратил тренировку, смотрит на младшего брата. Недавно он отругал обоих за то, что они теперь слишком много времени проводят на дереве. «Заканчивайте с этим», — сказал Сайлос, подходя. «Нужно сосредоточиться на работе». В конце каждого занятия старший брат подходил к этому дереву и наносил удары чуть выше комля. Сяго и Сэм видели, как трясется гнездо и как падают листья после каждого кика. И все же старое дерево стояло, выдерживая натиск за натиском, и гнездо оставалось на месте. До сегодняшнего дня. Сейчас у братьев на глазах железное дерево начало клониться, словно доживающий свой век доходяга. А когда оно закряхтело после очередного удара, кошачье семейство в кроне всполошилось и завизжало. Чувствуя, что противник уступает, Сайлос бил все сильнее. Сяго знал, брат доведет дело до конца. «Нет! Нет!» — бормотал Сэм, не сводя глаз с котят, что силились удержаться в раскачивающемся гнезде. Сяго понимал, когда дерево рухнет, кошка, скорее всего, спасется. Но детеныши, даже если переживут крушение, еще до темноты станут добычей ястреба. «Мы ничего не можем сделать», — сказал Сяго. Он знал Сайлоса. Знал, что старшему брату нет дела до котят. Дерево — противник, с которым он дерется уже месяц. И теперь ничто его не остановит. «Сайлос, перестань!» Сэм шагнул к старшему брату, но тот даже не оглянулся. Методично бил, следуя какому-то внутреннему ритму. «Дай мне залезть туда и забрать их!» Сэм всегда питал слабость к островной живности. Не далее, как в прошлом году, выходил расшибшегося о хижину воробья. Сайлос будто не услышал. Сяго знал, что котята всего лишь животные. Жизнь и смерть естественны в этом мире, и вряд ли зверькам удалось бы прожить больше года. Его беспокоило не это, а то, что Сайлосу все равно. Резкий треск эхом разнесся по лесу. Словно лопнуло последнее сухожилие, дерево застонало и повалилось, ломая кроны ветви соседей. Лесная подстилка дрогнула, и воцарилась тишина, нарушаемая только визгом кошки в страхе, бросившейся на утек. Сэм молча приблизился к верхушке дерева и, опустившись на колени, поднял истерзанное тельце. Сяго видел, как младший брат крепко зажмурился, и по щеке скатилась слеза. Сэм часто жаловался, но почти никогда не плакал. «Пора возвращаться в лагерь, у нас полуденная тренировка», — сказал Сайлос. Его лицо прорезала обычная презрительная усмешка. Он повернулся и зашагал к дому на холме, прихрамывая, берег ногу, которой только что свалил большое железное дерево. Сяго подождал, пока Сэм похоронит котенка. Брат вырыл камнем ямку, положил в нее хрупкое тельце, засыпал его землей и прикрыл листьями. «Зачем он это сделал?» — спросил Сэм, когда они, раздвинув густые заросли, вышли на ведущую к берегу тропинку. «Мог бы подождать, пока я заберусь и спущу их на землю». «Не знаю», — ответил Сега. Он не понимал, почему старший брат иногда поступает как будто назло. «Я знаю, почему», — Сэм ковырнул грязь босой ногой. «Ему нравится, когда другим больно. Он любит убивать». Сега молчал. Он не мог убедить себя, что Сайлос маньяк, хотя и раньше сталкивался с проявлениями злой натуры старшего брата. Сайлос всегда старался возвыситься, даже за счет младших братьев. Прежде Сэм смотрел на него как на бога. На острове они тренировались каждый день, и Сайлос, безусловно, был лучшим. Сэм старался подражать ему почти во всем, копировал его движения в круге, но случались моменты, когда Сайлос будто забывал, что у него есть братья. На берегу с черным песком к ним присоединился щенок. Обычно Сэм и Ари носились друг за другом, один хохоча, другая тявкая. Но сегодня Сэм был непривычно тих и задумчив. Сега тоже не спешил. Все утро он колотил по железному дереву, и теперь у него болели ноги. «У меня идея», — сказал вдруг Сэм. «Какая?» Порыв ветра хлестнул в лицо песком, и Сега зажмурился. «Давай заставим Сайлоса заплатить за то, что он сделал». «Мы здесь все заодно, Сэм», — вздохнул Сега. «Работаем над тем, чтобы каждый стал лучше. Нельзя принимать что-то на личный счет». «Я знаю», — сказал Сэм. «Но только сегодня... Давай побьем его в этот раз». Сега тоже очень хотел побить старшего брата, но пока рассчитывать на это всерьез не мог. «Не знаю, получится ли», — ответил Сега. «Он слишком опытен и силен, чтобы кто-нибудь из нас смог с ним справиться». «Мы можем сделать это вместе». Подобрав гладкую палку, Сэм бросил ее далеко вперед. Сэм, конечно, не имел в виду, что они выйдут против Сайлоса вдвоем одновременно. Это противоречило бы установленному фармером закону. В пределах круга разрешены только единоборства. Но даже вне круга, когда младшие братья объединялись против старшего, тот побеждал. Стайка скворцов атаковала ястреба, отгоняя его от гнезда. «Вместе», — повторил Сегу, — «может и получится». Сэм улыбнулся, довольный тем, что хоть кто-то его слушает. «Как?» Сега почувствовал боль в ноге и вспомнил, как Сайлос, прихрамывая, шел из рощи. «Срубить дерево», — сказал он. Эти слова фармер говорил им каждое утро, перед тем, как они уходили в рощу. Сэм вопросительно посмотрел на брата. «Мы сделаем Сайлосом то же, что он сделал с большим деревом. Его правая нога устала. Ты, как обычно, начнешь первым. Нужно подрубить ему ногу». «Каждый раз, когда я бью низко, он в ответ бьет выше». Сэм нервно потер нос, сломанный несколько дней назад. «Я не успеваю защититься». «Тебе и не надо защищаться. Главное — нанести несколько хороших лоу-киков, прежде чем он тебя вырубит». «Ты имеешь в виду...» — Сэм помолчал. «Мне нужно поддаться?» «Сайлос победит любого из нас, при каком угодно раскладе», — сказал Сегу. «Ничего не выйдет, если каждый будет играть за себя. Но если действовать согласованно один за другим, то можно срубить дерево. Сайлос ведь тоже не смог бы свалить то большое за один заход. Нам нужно атаковать ногу Сайлоса по очереди». Сэм ненадолго задумался. «Хорошо. Я так и сделаю». «Уверен? Будет больно». «Оно того стоит. Главное, победить его». Сэм скрипнул зубами. «Он должен заплатить за то, что натворил». В коридорах лицея царила непривычная, неестественная тишина. Обычно занятия в тренировочных залах продолжались до середины ночи. Многие лицеисты работали дополнительно перед тестированием или командными состязаниями, но в этот вечер залы и кабинеты пустовали, все лицеисты сидели под замком в своих комнатах. Тем не менее, Сега не ожидал, что в коридоре никого не окажется. Абелю не составило труда переподключить простенький замок отсека «Д». По крайней мере, в этот раз древняя техника общежития оказала лицеистам услугу. Сега прокрался мимо висящих на стенах лайтбордов и остановился понаблюдать за чередой поднимающихся вверх спектралов. Почему руководство лицея не пожелало сообщить ученикам о приближающейся армии повстанцев? Хоть кто-нибудь да успел бы связаться со своей семьей, все узнали бы, что их ждет, они пребывали в неведении. Впрочем, как подозревал Сяго, Немало нашлось бы и тех, кто просто не поверил бы, что Сайлас прорвался через границу. Удивительно, на что готовы люди ради сохранения иллюзии покоя и комфорта. Сега спустился по лестнице на нижний уровень в катакомбы. Как он и ожидал, ржавая дверь была не заперта, и Кори Симу сидел в ониксовом круге. Сега терпеливо ждал, пока однокурсник закончит свой поединок в черном свете. Наконец Сима открыл глаза, и их взгляды встретились. «Ты ведь знаешь, что в лицее локдаун?» Сима кивнул. «Разве это важно?» Сега покачал головой. «Иногда я спрашиваю себя, зачем ты вообще здесь? Неужели только из-за круга?» Сима вышел из ониксового круга и встал перед Сега. «Да. Не думаю, что в мире много таких же чистых, как этот. А значит, лицей — то место, где я должен быть». «Но почему?» Этот вопрос Сега хотел задать с того дня, когда впервые встретил Кори в катакомбах. «Ты вообще ходишь на занятия? Ты намерен окончить лицей и стать рыцарем? Или, может быть, профессором?» Глаза у Сима блеснули, как будто он рассмеялся про себя. «Профессором? Не думаю, что из меня получился бы хороший преподаватель. Ты же научил меня пользоваться ониксовым кругом». «Ты сам научился. Я просто подсказал, как начать». «Значит, ты хочешь стать рыцарем?» «Конечно, если цитадель устоит после нашествия армии Сайлоса». Сима ответил не сразу. «Все это лишь слова. Я здесь с определенной целью — научиться сражаться. Кстати, ты собираешься тренироваться или нет?» Он указал на круг. Сега покачал головой, хотя круг и тянул его к себе. «Не сегодня. Я пришел рассказать, что происходит, потому что, как я понимаю, никто другой тебе этого не расскажет». «Ты расскажешь мне о потоке?» «Верно. Даймё пытались остановить его на границе, но у них ничего не вышло». «Я и не думал, что они смогут. Истребителя так просто не остановишь». «А ты знаешь, как его можно остановить?» — спросил Сега. «Ты сам это знаешь», — загадочно ответил Сима. Хотя Сега и спрашивал, он уже знал. Он всегда знал. «Черный свет». «А то зачем бы еще тебе тренироваться в этом круге? Мучить себя каждую ночь?» «Я хотел стать лучше, быстрее, сравняться с Сайлосом, получив несколько недель то, на что требуется обычно 10 лет». Сима кивнул. «Да, отчасти это так. Но ты же знаешь, это еще не все. Ты ведь видел черный свет даже вне круга». Сега вспомнил урок профессора Джоса, когда он как будто повис между островом и лицеем. «Да, я могу предугадывать ходы противника». «Вот и Сайлос их предугадывает», — сказал Сима. «И поэтому никто не может его победить. Ни рыцарь Гривар, ни боевой мех Даймё. Им даже черный свет не поможет». «И что ты собираешься делать? Сайлос попытается убить всех, кто не присоединится к потоку». «Ты спрашиваешь, собираюсь ли я примкнуть к повстанцам?» Сего кивнул. Кори Сима улыбнулся, и Сега, пожалуй, впервые увидел, как его губы, обычно сжатые в тонкую линию, разлепились, и все же ответа не последовало. «Ладно», — сказал Сего. — «Мне пора». Кори пожал плечами и, похоже, приготовился войти в круг. «Как он все это выдерживает?» — сочувственно подумал Сего. — «На чьей бы стороне ты ни оказался», — проговорил Сего, направляясь к выходу. — «Спасибо, что помог мне». Сима кивнул в ответ и шагнул в черный круг. Сего поднялся на 3-й уровень. Тенью, минуя запертые классы и спальни, прошел по всей гармонии. Лицей тонул в темноте, и юноша бесшумно крался по тихим коридорам. В отличие от других отсеков лицея, медицинский заперт не был. Большинство находившихся в нем пациентов просто не могли уйти, даже если бы захотели. Погруженные в анабиотический сон ученики и рыцари мобильностью не отличались. Прислушиваясь к хору механизмов, считывающих жизненные показатели временных обитателей медотсека, Сега с тревогой ожидал, что вот сейчас приборы обнаружат чужака, пришельца из другого мира, и замолчат. Он отступил в сторону, чтобы не мешать маленькому спектралу, порхающему от кровати к кровати и проверяющему состояние пациентов, пока служители отдыхают. Остановившись у отдельной палаты, Сега сжал кулаки и прислушался к биению сердца и, собравшись с духом, открыл дверь. Лунный свет, струящийся из окошка, растекался лужицами по полу. На кровати никого не было. Рядом с кроватью стоял горшок с каким-то растением. Сэм, как обычно, сидел на полу и жевал, причмокивая сушеные фрукты. Неужели это действительно мой брат? «Привет, Сэм», — сказал Сега, кладя руку брату на плечо. «Как он мог оказаться здесь?» «Сходишь со мной? К приливным бассейнам?» — спросил Сэм. «Вот увидишь, там после шторма хороший улов». В таком состоянии Сэм пребывал с тех пор, как Мюррей вытащил его из подземья в Верхний мир. Ксеналия сказала, что служители провели тщательное обследование, пытаясь выяснить, какие нарушения мозговой деятельности удерживают сознание Сэма в симуляции острова, не позволяя оторваться от колыбели. Выявить проблему не удалось, никакого улучшения в состоянии мальчика не наблюдалось. «Думаю, сегодня пойти не смогу, мне нужно тренироваться». Сега старался вести себя так, будто они все еще на острове. Впервые увидев младшего брата таким, Сега попытался вытащить его из транса, ослабить хватку колыбели. Ничего не вышло. «Пожалуйста, давай сходим», — попросил Сэм, по-прежнему глядя в окно. «И позови Ари с Дюн, она тоже будет рада побегать». «Я не могу пойти сегодня, Сэм», — повторил Сега. Точно такой же диалог состоялся между ними и в прошлый раз. «Мне нужно готовиться». Возможно, следовало приходить сюда каждый вечер, чтобы обмениваться с братом одним и тем же набором бессмысленных слов. Но было страшно. Сега чувствовал в себе тот же черный свет, что наверняка был и в Сэме. Он подружился с тьмой, которая забрала брата. Вот только бояться Сега больше не мог. Пока не поздно, Сэма нужно вызволить из плена. «Так ты пойдешь со мной на скалы?» Снова заговорил мальчик. Сега вздохнул, сдерживая слезы. «Хорошо, Сэм, но только в этот раз». «Зачем тебе так много тренироваться?» — спросил Сэм. «Чтобы, наконец, победить Сайлоса?» «Да». Хотя брат говорил из другого мира, он говорил правильные вещи. Сега подошел к Сэму, встал в лунном свете позади него и обнял за шею. Он делал это тысячи раз, показывая, как защищаться от удушающего приема. Слезы хлынули из глаз и ручьем потекли по лицу. Сега надавил сильнее, Сэм не сопротивлялся, не протестовал, не шевелился. Он полностью доверял брату. Сега себя бы не пожалел, чтобы защитить младшего брата. И сейчас он делал именно это, защищал. «Еще немного, Сэм, и все закончится. Ты будешь свободен». Он видел братишку. Тот бежал по черному песку, морской ветер трепал его густую шевелюру, и Ари норовила куснуть за пятку. Он видел Сэма. С головы до ног, облепленный водорослями, малыш со счастливой улыбкой выходил из волн прибоя. Сэм задергался, теряя сознание. Для Сега это было не впервой. Проскальзывая тенью в дома, он отыскивал цели, тех, кто даже не подозревал о приближающейся смерти. Такая была работа удушителем, оперативника потока правой руки истребителя. После смерти Мюррея, отдавшего за Сега свою жизнь, он бросил эту работу, чтобы вернуться домой и защитить тех, кого любит. Дыхание застряло в горле. Руки вдруг ослабли и повисли плетьми. Сега отшатнулся, с ужасом осознав, что натворил, и повалился на спину. «Как я мог? Что я наделал?» Сэм снова дернулся, кровь прилила к мозгу. Через несколько мгновений он восстановил дыхание, обернулся и посмотрел на брата, распростертого на полу. «Так что? Ты пойдешь со мной ловить крабов?» Сега выполз из палаты в коридор, встал, быстро прошел мимо попискивающих приборов и выбежал из тьмы.